«Присмотришь за аккордеоном?» — прошу я. Она кивает, берет со стола аккордеон, несколько секунд держит на весу и ставит обратно. «Не волнуйся», — говорит она. «Конечно, с ним ничего не случится». Я выхожу на улицу. Снег почти стих, ветер унялся. Ночная вьюга отбушевала, но мрачные тучи таять не собираются, и я понимаю, что очень скоро опять все заметет. Это всего лишь пауза перед новой бурей. Я прохожу по западному мосту на север и вижу, как над стеной поднимается неизменный пепельный дым. Поначалу слабая, струйка уже через пару минут превращается в жирные клубы. На том костре жгут огромное количество мяса. Значит, страж сейчас в яблоневом лесу. Увязая в снегу по колени, я тороплюсь к сторожке. Город всосал в себя весь окружающий звук. Ветер исчез, даже птицы умолкли. И только шипы на моих ботинках скрежещут по снегу пронзительнее обычного. В сторожке ни души. Лишь хозяйская вонь висит в застоявшемся воздухе. Да, от печки немного веет теплом. Стол завален грязными тарелками, трубками и горками табачного пепла. До блеска заточенные косы, ножи, топоры на стенах лучатся тускло и бело, словно подсвечивая жилище стража. Все эти трубки и топоры глядят на меня будто бы с молчаливым презрением. Чудится, что вот-вот надо мною нависнет огромная тень, и гигантская ладонь придавит мое плечо. Сторонясь жутковатого сияния, я снимаю со стены связку ключей, зажимаю в руке и выхожу к воротам на площадь теней. Снег почти прекратился. Лишь изредка, рывками, налетает совсем ослабевший ветер. Пустая площадь засыпана снегом, и следов на ней не видно. Один только ветер осмелился расписать эту пустоту своими призрачными узорами. Да, сиротливый вяз посредине уснул, закинув ветви в стылое небо. Пейзаж безупречен. Совершенное равновесие цветов и линий. Все погрузилось в вечный и счастливый сон. Я смотрю и думаю, что, наверное, никогда не смогу забыть своих робких шагов к разрушению совершенства. Но на раздумье нет времени. Промедли я сейчас, потом не вернешь ни секунды. Непослушными пальцами пытаясь подобрать к замку на воротах какой-нибудь из четырех ключей. Что за черт? Ни один не подходит. Холодный пот обжигает ребра. Я точно помню. Когда страж открывал ворота, на связке тоже было четыре ключа. Значит, один должен подойти обязательно. Я прячу ключи в один карман, свободную руку в другой и с минуту грею заледеневшие пальцы. Затем достаю ключи и пробую все сначала. На третьем ключе замок наконец поддается, и пустую площадь сотрясает оглушительный грохот металла. Как назло, чтобы весь город услышал. Не вынимая ключа из скважины, я застываю на полминуты и жду. Но никто не прибегает остановить меня. Ни шагов, ни встревоженных голосов. Тишина. Сдвинув створку, я проскальзываю в узкую щель и прикрываю за собой ворота. Глубокий снег заглатывает мои шаги вязкой пеной. Раздается лишь гулкое чавканье, словно огромный хищник тщательно пережевывает добычу. Оставляя дорожку следов, я огибаю сугроб на скамейке. Пробудившийся вяз злобно смотрит мне в спину. Вдалеке нервно кричит какая-то птица. В сарайчике дикий холод, куда холоднее, чем на улице. Я поднимаю крышку погреба и спускаюсь по хлипкой стремянке в затхлую темноту. Тень ждет меня, сидя на нарах. «Мне казалось, ты уже не придешь», — ворчит она, выдыхая облачко пара. «Я же обещал», — говорю я. «Давай-ка выбираться отсюда, сил нет терпеть эту вонь». «Бесполезно», — вздыхает тень. «Я даже по стремянке не поднимусь. Проверено. Можешь смеяться, но у меня не осталось сил. Вчерашняя стужа меня доконала». «Ерунда, я тебя вытащу», — тень качает головой. «Ну, вытащишь. А дальше что? Бежать-то я все равно не смогу. Это конец. У нас ничего не выйдет». «Эй, послушай», — напираю я. «Кто из нас это начал? Вот и подбери сопли. Я потащу тебя на спине. Что бы ни случилось, мы должны выбраться отсюда, иначе оба загнемся». Тень глядит на меня ввалившимися глазами. «Вон ты как. Ну что ж, тогда, конечно, попробуем. Хотя и непонятно, сколько ты протянешь со мной на шее в таком снегу». «Ничего», — говорю я. «По-моему, мы с тобой с самого начала не на пляж собирались». Скинув тень на закорки, я вылезаю из погреба и, подставив плечо, веду ее через площадь к воротам. Холодная черная стена в мертвой тишине неотрывно следит за каждым нашим движением. Старый вяз, не выдержав, стряхивает лежалый снег и долго грозит нам вслед оголившимися ветвями. «Ног не чувствую», — жалуется тень на ходу. «В этом чертовом погребе даже ноги размять негде». Чуть не волоком я втаскиваю тень в сторожку и на всякий случай вешаю обратно ключи. Если повезет, страж не сразу заметит, что мы сбежали. «Куда теперь?» — спрашиваю я у тени. Она дрожит у остывшей печки. «На юг», — отвечает она. «К омуту». «К омуту?» — повторяю я машинально. «И что там у омута? Дальше куда?» «Дальше омута. Только омут. Мы прыгнем в него и исчезнем. Наверное, схватим воспаление легких, но в нашем положении не привередничают». «А ты знаешь, что там водоворот? Нас утащит в бездну, и мы погибнем». Тень заходится в кашле.